5112 дней. Все это время он провел в одиночной камере со строжайшим запретом писать и читать. Но он ухитрялся писать тайком, урывками, прислушиваясь к шагам тюремщика, чтобы успеть спрятать листки бумаги. Среди сочинений Роджера Бэкона есть одно, которое называется «Свобода философии». Оно написано в тюрьме в период его многолетнего заключения. В нем Бэкон со всей страстью нападает на католическую церковь, на духовенство, которое предано суете, роскоши, обжорству. Он никогда не был безбожником. До конца дней своих он оставался в плену религии и даже не помышлял о том, чтобы подорвать у людей религиозную веру. Но, расчищая дорогу знанию, утверждая необходимость свободного развития науки, Бэкон тем самым подрывал устои религии, которая претендовала на безраздельное господство над умами людей. Обличая духовенство, он опять-таки наносил удар по религии. Ведь служители церкви объявили себя посредниками между Богом и людьми, а он во всеуслышание называл их невеждами, тупицами, препятствовавшими прогрессу, насаждавшими в массах самые нелепые суеверия. Бэкон жил в эпоху, когда, по словам Энгельса, чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей. Поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде. Но и через религиозные одежды можно было узреть, что взгляды Бэкона были слишком далеки от официальной доктрины церкви. 14 лет в тюремной камере. Срок вполне достаточный, чтобы сломить волю человека. Но Роджер Бэкон не отказался от своих взглядов, а напротив, еще сильнее утвердился в них. Только в 1292 году перед Роджером Бэконом отворились тюремные двери. Глубоким стариком он вышел на свободу. За его плечами лежали 8 десятилетий жизни, из них в общей сложности 24 проведенных в неволе. Ушли из жизни многие из тех, кто выносил ему обвинения, по чьему повелению он был брошен в монастырскую тюрьму. Давно сошел в могилу генерал ордена Бонавентура, за год до своей кончины возведенный папой в сан кардинала. На смену ушедшим пришли другие, которые лишь понаслышке знали, что в тюремном каземате томится монах, некогда осужденный за сношение с дьяволом. Но он уже был стар, немощен и вряд ли представлял какую-либо опасность. Он недолго прожил после освобождения из темницы, а когда умер, церковь наложила запрет не только на его сочинение, но даже на его имя, постаравшись предать его забвению. В монастырских стенах его можно было повторять только шепотом, с оглядкой, опасаясь, чтобы никто не услышал. Однако церковь оказалась бессильной предать забвению мысли Роджера Бэкона о свободном развитии науки, о практическом значении познавательной деятельности, о роли опыта в научных исследованиях. Их подхватили передовые философы и естествоиспытатели во многих странах Европы. Они служили людям в борьбе против косности и невежества, открывая пути к постижению вековых загадок природы, которые суждено было разгадать человеческому разуму. Вечный скиталец. Время действия — 16 век, место действия — Европа. Глава 1. Человек устало брел по дороге. Видно было, что он проделал немалый путь. На землю уже наползали сумерки, а до Кальмара было еще добрых 2 часа пути. Надо было торопиться, но сил уже не было. Порой по дороге, громыхая, проносились кареты, обдавали путника пылью и исчезали так же быстро, как и появлялись. И никому в голову не приходило подвести человека в сторону Кальмара. Но кто остановит карету, завидев пропыленного с ног до головы странника в больших дорожных сапогах и с холщовым мешком за плечами? Мало ли бродяг шатается по дорогам. Вот снова послышался стук копыт. Человек сошел на обочину, чтобы пропустить карету. И вдруг, о чудо, карета остановилась. Приоткрылась дверца, и прежде чем путник смог что-либо понять, он очутился на жестком сиденье напротив благообразного господина. Путник приложил руку к груди и почтительно склонил голову. «Благодарю тебя, добрый доктор. Сегодня ты показал свое умение исцелять людей не только от недугов, но и от неверия в человеческое милосердие. Признаюсь, за многие дни долгого своего пути Я заразился этим неверием.